Он работает широким размахом. Похоже на то, что сейчас он считает этого злополучного котенка весьма важным фактором всего дела. Котенка? Угу. Вообще-то интересный парень этот лейтенант Трег. Если он что-то принимается искать, то он обязательно это найдет. Вспомни, почти всегда так и было в его практике. Котенка, к примеру, самым безразличным тоном спросил Перри Мейсон. Совершенно верно, хотя бы и котенок. Сейчас котенок находится в конторе окружной прокуратуры. И, как я понял, лейтенант Трег придает этому вещественному доказательству очень большое и важное значение. «Что ты сказал?» — спросил пораженный Мейсон. «Я сказал, что по имеющимся у меня сведениям, котенок, принадлежащий мисс Элен Кендалл, в настоящее время находится в конторе окружного прокурора. Не представляю, что он с ним намеревается делать». «А где он его взял?» — снова спросил Мейсон. «А вот этого-то я пока и не знаю. Большую часть сведений я раздобыл у ребят из газеты. Как тебе известно, полиция тоже любит трепать языками. Мне сообщили, что сейчас прокурор допрашивает некого Ланка, работавшего у Торов садовником». Надо было видеть, как полетело в сторону одеяла. Сигарета упала на столик мимо пепельницы, а сам адвокат подскочил к телефону с лихорадочной поспешностью, набирая номер. «Алло, алло!» — кричал он. «Это ты, Генри? Где сейчас Делла? Она тебе не сообщала?» «Что? Вообще не звонила? Ах так! Тогда соедини меня поскорее с Джексоном. Алло, Джексон! У меня для вас срочное задание. Брось! Брось немедленно все остальное и сразу же займись этим. Составь заявление в пользу Делл-стрит о неправильном и совершенно незаконном ее аресте на основании Габиус Корпус Акта. Постарайся сделать его всеобъемлющим, от самой мелкой кражи до поджога. Деллу явно задержали против ее воли. Они определенно допрашивали ее в отношении профессиональных сведений, которые она обязана держать в тайне как секретарь, работающий у адвоката. До настоящего времени ее не отпускают и не предъявляют ей никакого обвинения. Напиши, что она в состоянии внести залог, если, конечно, сумма будет умеренной. Потребуй ее немедленно освободить на основании Габиус Корпус Акта. Только смотри, не забудь упомянуть, что деньги, внесенные под залог, будут немедленно истребованы обратно в законном порядке, сразу же после выяснения обстоятельств дела. Я все это подпишу и оформлю. Приступай немедленно к делу». Мейсон сердитым видом бросил трубку на рычаг, скинул на ходу пижаму, зашел в ванную комнату, чтобы принять душ, и почти сразу же выскочил оттуда, но уже завернутый в банную простыню. Дрейк, видя всю эту стремительность действий адвоката и на время, как бы утратив дар речи, с огромным изумлением наблюдал за лихорадочно мечущимся Мейсоном. Наконец, видимо, его терпению пришел предел, и он сказал: «Перри, у меня в машине имеется электробритва, работающая от аккумуляторов. Так что, если ты очень торопишься в город, то спокойно можешь побриться по дороге». Мейсон, не отвечая на эти слова, выхватил с лихорадочной поспешностью из стенового шкафа пальто, набросил его на плечи, не застегиваясь, нахлобучил шляпу и крикнул: «Идем, живее, Пол, что ты там копаешься?» «Сначала ко мне в контору заедем», — сказал, несколько успокоившись, Мейсон. «Когда мне приходится иметь дело с помощником прокурора, то всегда полезнее иметь при себе наготове апелляцию о неправильном задержании, чтобы сунуть ему ее под нос, когда он станет слишком несговорчивым и ничего не пожелает слушать». «А ты думаешь, Перри, что так и получится?» Мейсон поудобнее уселся в машине и, уже почти совсем успокаиваясь, сказал глядевшему на него слегка изумленному Полу Дрейку: «Несомненно. Ну, Где же твоя бритва?